Госуправлением по изданию почтовых марок выпущена в свет почтовая марка, посвященная 70-летию создания общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики. В верхней части почтовой марки надпись «70-летие основания общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики», а в нижней части, показывающие функцию и миссию общества Красного Креста, надписи «Гуманизм, справедливость, нейтральность и самостоятельность». В средней части почтовой марки изображен флаг общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики. Общество Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики основано 18 октября 1935 года 1946 по непосредственной инициативе и под скрупулезным руководством великого Ким Ир Сена.